разгрузочные дни. Необходимой составной частью лечебного питания являются разгрузочные дни. Обычно достаточно проводить их один раз в неделю, как правило, в нерабочее время. При этом следует совершать прогулки, выполнять нетяжелую физическую работу. Принимать пищу нужно каждые 3 часа. Суточная энергетическая ценность потребляемых продуктов обычно составляет 500-800 килокалорий. Разгрузочные дни в зависимости от употребляемой еды могут быть углеводные, жировые, белковые, комбинированные. Яблочный день. 1,5 килограмма яблок в сыром или печеном виде разделить на 5 приемов через каждые 3 часа. Огуречный. 2 килограмма свежих огурцов разделить на 5 приемов. Кроме огурцов и яблок, можно использовать помидоры, редис, репу, гранаты, кислые сорта слив, вишню, клюкву. Противопоказано применять названные разгрузочные дни лицам, страдающим острым гастритом или колитом, язвенной болезнью, заболеваниями печени. Творожный. 400-600 грамм нежирного творога. 60 грамм сметаны, 100 грамм молока. Творог со сметаной употреблять 4 приема. В 2 приема кофе с молоком без сахара. Кефирный. 1 литр кефира или простокваши распределяют на 4 приема по 250 мг. Мясной. 500-600 грамм мяса, 100 грамм зеленого горошка, 80 грамм свежей капусты, отварное мясо с гарниром из горошка и свежей капусты делят на 5 приемов. Среди разгрузочных дней, по моим данным, самым эффективным являются кефирные. В своей практике я их очень часто назначаю. В среднем один разгрузочный кефирный день равен снятому килограмму. Следует помнить, что результат будет длительным только в том случае, если мои рекомендации вы будете выполнять на протяжении всей жизни. Вы должны научиться контролировать свое пищевое поведение. Раньше вы питались, не задумываясь о том, что и в каком количестве поглощаете. Думаю, если спросить вас сейчас, в данную минуту, что вы ели вчера на завтрак, обед, ужин, вы не дадите точного ответа. Вы должны научиться контролировать свое питание. Строгий контроль заключается в следующем. Первое. Пищу необходимо принимать только в определенное время. 3-4 раза в день и в определенном месте. Кухня, столовая. Второе. Не отвлекайтесь во время еды. Чтение, просмотр телевизора. Третье. Необходимо вести дневник ежедневного потребления калорий и подробно записывать все продукты, блюда, которые вы съели. Это поможет научиться контролировать свое пищевое поведение. Четвертое. Необходимо ежедневно фиксировать вес, определять окружность живота, бедер, груди. Вы должны видеть результаты лечения. Как только вы отметите, что избавились хотя бы от 1-2 килограммов, тут же появится желание продолжать начатое. А это немаловажно. Пятое. Необходимо заполнять свободное время культурным досугом, чтением, спортом. Найдите альтернативу чревоугодию. Ведите более активный образ жизни. Искореняйте скуку, духовную пустоту. Для этого не нужно быть особо одаренным человеком. Просто научитесь находить себе какое-либо занятие. Шестое. Постарайтесь увидеть в пищевом ограничении положительные стороны. Например, каждый день диеты нормализует здоровье, улучшает работу внутренних органов, восстанавливает обмен веществ, делает вас моложе и красивее. Седьмое. Рекомендуются следующие формулы самовнушения. Сладкое – это противный животик. Сладкое – это плохое самочувствие. При стрессовых ситуациях подойдет такая установка. В любой обстановке, даже при неприятностях в семье или на работе, я сохраняю спокойствие и умеренность в еде. Я совершенно спокоен. Содержание калорий в некоторых продуктах и доля углеводов в них представлены в таблице 11. Таблица 11. Содержание основных веществ на 100 грамм продукта и энергетическая ценность пищевых продуктов. Левая колонка – продукты, далее белки в граммах, жиры в граммах, углеводы в граммах, энергетическая ценность в килокалориях. Мясо. Говядина первой категории. 18,6, 16,0, нет углеводов, 218 килокалорий. Баранина. 15,6, 16,3, нет углеводов, 209 килокалорий. Свинина жирная. 11,7, 49,3, нет углеводов, 491 килокалорий. Свинина мясная. 14,3, 33,3, нет углеводов, 357 килокалорий. Телятина 19,7 грамма. 2 грамма ровно, нет углеводов, 97 килокалорий. Крольчатина 21,1 грамм, 11 граммов ровно, нет углеводов, 183 килокалории. Вареные колбасы. Диабетическая 12,1 грамма, 22,8 грамма, нет углеводов, 254 килокалории. Любительская 12,2 грамма, 28 граммов ровно, нет углеводов, 279 килокалорий. Ветчина в форме 22,6 грамма, 20,6 грамма, нет углеводов, 279 килокалорий. Сардельки свиные 10,1 грамма, 31,6 граммов, 1,9 граммов, 332 килокалория. Сардельки говяжьи 11,41 грамма, 8,2 грамма, нет углеводов, 215 килокалорий. Сардельки молочные 11 граммов ровно, 23,9 грамма, 1,6 граммов углеводов, 266 килокалорий. Корейка сырокопченая 10,5 грамма, 47,4 грамма, нет углеводов, 469 килокалорий. Птица первой категории. Куры 18,2 грамма, 18,4 грамма, 0,7 грамма, 241 килокалория. Гуси 15,2 грамма, 39 граммов ровно, нет углеводов, 412 килокалорий. Утки 15,8 грамма, 38 граммов ровно, нет углеводов, 405 килокалорий. Индейки 19,5 грамма, 22 грамма ровно, нет углеводов, 276 килокалорий. Яйца куриные. Одно яйцо весит 47 грамм. 12,7 грамма, 11,5 грамма, 0,7 грамма, 157 килокалорий. Рыба, камбала дальневосточная. 15,7 грамма, 3 грамма ровно, нет углеводов, 90 килокалорий. Карп, 16 граммов ровно, 5,3 грамма, углеводов нет, 112 килокалорий. Лещ 17,1 грамма, 4,1 грамма, нет углеводов, 105 килокалорий. Макроус 13,3 грамма, 1,6 грамма, нет углеводов, 68 килокалорий. Навага дальневосточная 15,1 грамма, 0,9 грамма, нет углеводов, 69 килокалорий. Окунь морской 18,2 грамма, 3,3 грамма, нет углеводов, 103 килокалории. Скумбрия атлантическая 18 граммов ровно, 13,2 грамма, нет углеводов, 191 килокалория. Ставрида океаническая 18,5 грамма, 4,5 грамма, нет углеводов 114 килокалорий. Судак 18,4 грамма, 1,1 грамма, нет углеводов 64 килокалории. Треска 16 граммов ровно, 0,6 граммов, нет углеводов 69 килокалорий. Хек 16,6 грамма, 2,2 грамма, нет углеводов 86 килокалорий. Молочные продукты. Молоко пастеризованное 2,8 граммов, 3,2 грамма, 4,7 грамма, 58 килокалорий. Молоко стерилизованное 2,9, 3,5, 4,7, 61 килокалория. Сливки 10% жирности. 3 ровно, 10 ровно, 4 ровно, 118 килокалорий. Сметана 10% жирности. 3 ровно, 10 ровно, 2,9 грамма, 115 килокалорий. Сметана 20% жирности. 2,8 грамма, 20 граммов ровно, 3,2 грамма, 206 килокалорий. Творог жирный 14 граммов ровно, 18 граммов ровно, 2,8 грамма, 232 килокалории. Творог нежирный 18 граммов ровно, 0,6 грамма, 1,8 грамма, 88 килокалорий. Творог мягкий диетический 16 граммов ровно, 11 граммов ровно, 1 грамм ровно, 170 килокалорий. Сырок творожный детский 9,1 грамма, 23 грамма ровно, 1,5 грамма, 315 килокалорий. Кефир жирный 2,8 грамма, 3,2 грамма, 4,1 грамма, 56 килокалорий. Кефир нежирный 3 грамма ровно, 0,5 грамма, 3,8 грамма, 30 килокалорий. Простокваша 2,8 грамма, 3,2 грамма, 4,1 грамма, 58 килокалорий. Масло сливочное крестьянское 0,8 грамма, 72,5 грамма, 1,3 грамма, 661 килокалория. Масло топленое 0,3 грамма, 98 граммов, 0,6 грамма, 887 килокалорий. Сыры. Голландский 23,7 грамма, 30,5 грамма, нет углеводов 277 килокалорий. Костромской 25,2 грамма, 2,3 грамма, нет углеводов, 345 килокалорий. Хлеб и хлебобулочные изделия. Хлеб ржаной, форменный, из обдерной муки 5,6 грамма, жира нет 37,5 грамма, 189 килокалорий. Хлеб ржаной из обойной муки 6,6 грамма, 1,2 грамма, 34,2 грамма, 181 килокалория. Хлеб пшеничный формовой 7,6 грамма, 0,9 грамма, 46,7 грамма, 231 килокалория. Батон из пшеничной муки первого сорта 8 граммов ровно, 0,9 грамма, 48,9 грамма, 235 килокалорий. Булка городская 7,8 грамма, 2,5 грамма, 50,5 грамма, 261 килокалория. Сдоба обыкновенная 8 граммов ровно, 5,3 грамма, 53,7 грамма, 299 килокалорий. Сушки простые 10,7 грамма, 1,6 грамма, 70,1 грамма, 341 килокалория. Сухари сливочные 8,5 граммов, 10,8 грамма, 67 граммов, 398 килокалорий. Макаронные изделия высшего сорта 10,4 грамма, 1,1 грамма, 69,7 грамма, 337 килокалорий. Крупа манная 10,3 грамма, 1 грамм, 67,6 грамма, 328 килокалорий. Рисовая 7 граммов ровно, 1 грамм ровно, 71,4 грамма, 330 килокалорий. Пшеничная 11,5 граммов, 3,3 грамма, 66,5 грамма, 348 килокалорий. Перловая 9,3 грамма, 1,1 грамма, 66,5 граммов, 320 килокалорий. Гречневая ядрица 12,6 грамма, 3,3 грамма, 62,1 грамма, 335 килокалорий. Геркулес 11 граммов, 6,2 грамма, 50,1 грамма, 305 килокалорий. Сахар, кондитерские изделия. Сахар, нет белков, нет жиров, 99,8 граммов, 379 килокалорий. Карамель с фруктово-ягодной начинкой 0,1 грамма, 0,1 грамма, 92,1 грамма, 357 килокалорий. Шоколад молочный 6,9 грамма, 35,7 грамма, 52,4 грамма, 550 килокалорий. Мармелад желейный, нет белка, 0,1 грамма, 77,7 грамма, 302 килокалория. Пастила 0,5 грамма, нет жиров, 80,4 грамма, 310 килокалорий. Халва тахинная 12,9 грамма, 29,9 грамма, 50,6 грамма, 516 килокалорий. Печенье сахарное из муки высшего сорта 7,5 граммов, 11,8 грамма, 74,4 грамма, 436 килокалорий. Вафли с фруктовой начинкой 3,2 грамма, 2,8 грамма, 80,1 грамма, 350 килокалорий. Слоеное пирожное с кремом 5,4 грамма, 38,6 грамма, 46,4 грамма, 555 килокалорий. Песочное пирожное с фруктовой начинкой 5,11 грамма, 8,5 граммов, 62,6 граммов, 435 килокалорий. Торт бисквитный с шоколадным кремом 4,4 грамма, 12,4 грамма, 53,6 грамма, 335 килокалорий. Овощи, баклажаны, 1,2 грамма, 0,1 грамма, 5,1 грамма, 24 килокалория. Кабачки, 0,6 грамма, 0,3 грамма, 4,9 грамма, 23 килокалории. Капуста белокочанная 1,8 грамма, 0,1 грамма, 4,7 грамма, 29 килокалорий. Капуста цветная 2,5 грамма, 0,3 грамма, 4,5 грамма, 30 килокалорий. Картофель 2 грамма ровно, 0,4 грамма, 16,3 грамма, 80 килокалорий. Морковь 1,3 грамма, 0,1 грамма, 7,2 грамма, 34 килокалории. Огурцы грунтовые 0,8 грамма, 0,1 грамма, 2,6 грамма 14 килокалорий. Перец зеленый сладкий. 1,3 грамма жиров нет. 5,3 грамма 26 килокалорий. Редис 1,2 грамма. 0,1 грамма 13,8 грамма 21 килокалория. Свекла 1,5 грамма. 0,1 грамма, 9,1 грамма, 42 килокалория. Томаты грунтовые 1,1 грамма, 0,2 грамма, 3,8 грамма, 23 килокалории. Бахчевые. Арбуз 0,7 грамма, жиров нет 9,2 грамма, 38 килокалорий. Тыква. 1 грамм, жиров нет, 6,5 граммов, 29 килокалорий. Фрукты, абрикосы 0,9 грамма, 0,1 грамм, 9,8 грамма, 41 килокалория. Бананы, 1,5 грамма, 0,1 грамма, 19,2 грамма, 89 килокалорий. Груши, 0,4 грамма, 0,3 грамма. 9,5 грамм, 42 килокалории. Персики 0,9 грамма, 0,1 грамма, 9,5 граммов, 43 килокалории. Сливы 0,8 грамма, жиров нет, 9,6 грамма, 43 килокалории. Яблоки 0,4 грамма, жиров нет, 9,8 граммов, 45 килокалорий. Апельсины 0,9 грамма, 0,2 грамма, 8,1 грамма, 40 килокалорий. Ягоды. Виноград 0,6 грамма, 0,21 грамма, 5 граммов ровно 65 килокалорий. Земляника садовая 0,8 грамма, 0,4 грамма, 6,3 грамма, 34 килокалории. Малина 0,8 грамма, 0,3 грамма, 8,3 грамма, 42 килокалории. Смородина красная 0,6 грамма, 0,2 грамма, 7,3 грамма, 39 килокалорий. Смородина черная 1 грамм, 0,2 грамма, 7,3 грамма, 38 килокалорий. Сухофрукты. Курага 5,2 грамма, жиров нет, 55 граммов ровно, 234 килокалории. Изюм 1,8 грамма, жиров нет, 66 граммов ровно, 262 килокалории. Чернослив 2,3 грамма, жиров нет, 58,4 грамма, 242 килокалории.